Проект «Книги и выпивка» представляет очерк Алексея Ракитина «Мичиганская история». История эта имеет очень длинную и странную преамбулу и не менее длинное и странное послесловие. Да и сама по себе история похищений и убийств подростков в американском штате Мичиган во второй половине 1970-х до такой степени необычна, что довольно трудно понять, с чего же именно она началась. Официальная трактовка событий оставляет широкое поле для домыслов в этом отношении. А поэтому начинать надо с того, что было задолго до описываемых событий. Подобное вступление поможет лучше понять специфику места и времени. 24 марта 1955 года в Детройте исчезла 7-летняя Барбара Гейка. Девочка не вернулась домой из школы, расположенной неподалеку от пересечения Грейшит-авеню и 7-й мили. Это часть Детройта и район к северу от города. Они прорезаны параллельными дорогами в направлении восток-запад. Дороги эти проложены с интервалом в 1 милю, то есть 1,6 километра, и называются милями от 1 до 36. Тянутся они на многие десятки километров. В пределах населенных пунктов мили становятся обычными улицами, а вне превращаются в прямолинейные дороги. Район пересечения Грейшит-авеню и 7-й мили находился в центре Детройта. По тем временам это было вполне приличное и безопасное место. С тех пор город сильно изменился, но об этом будет сказано чуть ниже. Мама, встревоженная отсутствием девочки, в тот же день обратилась с заявлением в полицию. Правоохранительные органы отнеслись к заявлению со всей серьезностью, и розыски начались уже утром следующего дня. Тело Барбары было найдено только 31 марта на территории округа Окленд, в северо-западном пригороде Детройта, на удалении примерно 27 километров от места похищения. Девочка была убита. Как показала судебно-медицинская экспертиза, ее сначала задушили удавкой, а затем перерезали горло ножом. Очевидно, это было сделано потому, что убийца не был уверен полностью в смерти жертвы. Барбара подверглась неоднократным изнасилованиям и еще при жизни получила тяжелые травмы половых органов. Тело убитой девочки оказалось частично раздето. Отсутствовали ее пальто и джемпер. Убийца завернул труп в старое верблюжье одеяло армейского образца, по-видимому, с целью обеспечения удобства переноски трупа. Судебные медики и службы коронера затруднились с определением времени наступления смерти. Хотя температура в конце марта поднималась уже до плюс 10 градусов по Цельсию и даже выше, ночи оставались холодными, и это обстоятельство не могло не влиять на сохранность тканей трупа. Но ряд соображений наводил на мысль, что девочка не была убита в день похищения, а прожила некоторое время. Если это было действительно так, то получалось, что похититель удерживал Барбару несколько дней в качестве пленницы, неоднократно насилуя. Все эти детали производили тягостное впечатление и в силу понятных причин вызвали хорошо объяснимое беспокойство населения Детройта. Событие это для середины 50-х годов прошлого века следует признать из ряда вон выходящим. В те годы в США не было такого разгула сексуальной преступности, как сейчас, да и феномен серийных убийц еще не превратился в кинематографический фетиш. Правоохранительные органы приложили немалые усилия для изобличения преступника. Однако, сразу оговоримся, что расследование никакого результата не имело. Через два месяца, 22 мая 1955 года, при обстоятельствах, схожих с теми, при которых пропала Барбара Гейка, исчезла другая девочка, 8-летняя Дженни Синглтон. Подобно Барбаре, она вышла из школы, но до дома не дошла. Правда, в отличие от ситуации с Барбарой, в данном случае расстояние от школы до дома было минимальным, всего 4 квартала, 200 метров. На этом участке Дженни просто некуда было свернуть. Там не было ни магазинов, ни спортивных площадок, ничего такого, что могло бы заинтересовать девочку 8 лет. Произошло все это в южной части города Каламазу, в 200 километрах от места похищения Барбары Гейка 2 месяцами ранее. Служба шерифа округа Каламазу, получив сообщение об исчезновении школьницы, отреагировала моментально. В течение дня начались поисковые операции, в которые с каждым днем вовлекались все новые и новые участники. Буквально через 2 дня на сборные пункты поисковиков приходили уже более 750 человек. Однако время шло, а судьба пропавшей девочки оставалась непроясненной. Труп Дженни Синглтон был найден совершенно случайно, 1 июня 1955 года, детьми, игравшими в кустарнике в сельской местности. Расстояние от места похищения составляло 24 километра. Что интересно, 2 днями ранее этот участок местности уже осматривали поисковики, и тогда трупа там не было. Это означало, что преступник был осведомлен о том, где именно проводится поисковая операция. А поскольку такого рода детали не освещались в прессе, то, скорее всего, он был каким-то образом причастен к ней. Другими словами, либо он сам, либо кто-то из его знакомых участвовал в прочесываниях местности. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Дженни при жизни подвергалась неоднократным изнасилованиям. Причиной ее смерти явились 2 ножевых ранения в область шеи. Другими словами, девочке в 2 приема перерезали горло. Тело находилось в хорошем состоянии, и это позволило судебным медикам предположить, что смерть Дженни последовала примерно за 2 суток до обнаружения трупа. А это, в свою очередь, означало, что в течение недели с момента похищения девочка оставалась жива и, по-видимому, удерживалась преступником в качестве секс-рабыни. Тело отыскали 5 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Все они были родственниками, родными либо двоюродными братьями и сестрами. Поскольку детишки не удержали язык с зубами, рассказ о сделанной ими находке сразу стал широко известен, благодаря чему журналисты без особого труда всю эту компанию вычислили. В газетах появились не только имена и фамилии детей, но и их фотографии. Это обстоятельство вызвало среди правоохранителей легкую панику. Кому-то из ответственных лиц вдруг пришло в голову, что преступник, зная имена и фамилии детей, а также место их проживания, может попытаться кого-то из них похитить. Логика этого предположения, честно говоря, представляется несколько притянутой за уши, но летом 1955 года к нему отнеслись со всей серьезностью. Шериф обязал родителей ввести для детей 6-недельный карантин, запретив им выходить из дома без сопровождения взрослых. Кроме того, патрульные должны были включить адреса проживания всех детей в маршруты своих объездов территории. В общем, уже по этим деталям видно, что обстановка в округе Каламазу была крайне нервной, и правоохранители действовали не вполне адекватно. Вплоть до середины лета все 5 детишек просидели под замками в своих домах, страшась непонятно кого, пока постепенно паника в округе не стала спадать. Интересной деталью, связанной с исчезновением и последующими розысками Дженни Синглтон, явилось то обстоятельство, что с родителями пропавшей девочки еще до обнаружения трупа связался некий экстрасенс, пожелавший сообщить важную информацию. Согласно утверждениям этого человека, Дженни надлежит искать к югу от города Портадж. Это направление прямо противоположно тому, в котором через несколько дней был найден труп. Экстрасенс сообщил некоторые ориентиры, способные помочь поиску. Отец Дженни, оставшись под сильным впечатлением от общения с этим человеком, потребовал от службы шерифа заняться поисками в указанном месте. Правоохранители согласились, свернули поисковую операцию на севере от Каламазу и начали проводить ее к югу от города, но тут подошло 1 июня, и труп девочки оказался найден. Однако правоохранители решили разобраться, почему это отец пропавшей девочки пытался направить ее розыск в неверном направлении. Уж не замешан ли он сам каким-то образом в приключившейся трагедии? Подозрения в адрес отца еще более усилились, когда стало ясно, что таинственного экстрасенса отыскать не удается. Тот при общении с родителями назвался вымышленным именем. Соответственно, появился новый вопрос к родителям убитой девочки. Может быть, никакого экстрасенса вообще не существовало? Расследование, полное весьма драматичных извивов и неожиданных интриг, тянулось более года. За это время были произведены аресты, обещавшие вроде бы неплохую перспективу раскрытия этого убийства. Однако, в конечном итоге вся детективная работа окончилась полным пшиком. Никому из подозреваемых не было предъявлено обвинений, и убийство Дженни Синглтон так и осталось нераскрытым. События 1955 года остались мрачным пятном в истории Мичигана. Разумеется, сказанное не означает того, будто никаких других серьезных преступлений там не бывало. Конечно же, таковые случались. В том числе и серийные, и очень даже запутанные. Например, серия убийств девушек в городах Энн-Арбор и Ипсиланте в 1967-1969 годах, которая даже сделалась предметом одного из очерков нашего сайта. Но все эти преступления рано или поздно раскрывались, или, по крайней мере, объявлялись раскрытыми. А вот нераскрытых убийств детей, да тем более сопряженных с их похищением, удержанием в заточении, не происходило много лет. Строго говоря, полтора десятилетия, вплоть до 1969 года. За это время Мичиган вообще, и район Детройта в частности, сильно изменились. В середине 1950-х штат по праву являлся столицей мирового автомобилестроения, и отнюдь не только по причине большого количества выпускаемой продукции. В Мичигане формировалась мировая автомобильная мода. Три крупнейших мировых производителя автомашин – General Motors, Ford и Chrysler – владели более чем полусотней предприятий и дочерних компаний, расположенных на территории Мичигана. 20 из них располагались в Детройте. Штат считался зажиточным даже по американским меркам. Процветал автопром, процветал и Мичиган. Именно поэтому в этот штат в 1960-х потянулись десятки тысяч мигрантов из южных районов США. 60-е – это пора внутренней нестабильности Соединенных Штатов, обусловленная тем, что с начала десятилетия страну сотрясали волны расовых волнений, а с середины к ним добавились и антивоенные выступления. Если в южных штатах Алабаме, Техасе, Флориде и прочих, расовое напряжение оставалось стабильно высоким на протяжении всего десятилетия, то Мичиган в этом отношении выглядел оазисом спокойствия. Никакой жесткой сегрегации, формальное уважение прав меньшинств. Кроме того, в активно развивающемся автопроме были стабильно востребованы рабочие руки. Это очень важный в контексте данного очерка момент, и потому его необходимо подчеркнуть. Итак, в Мичиган потянулись негры, причем основным очагом их расселения стал Детройт и прилегающие к нему округа – Макомб, Окленд, Уэйн, Уоштеноу. Поэтому, если в штате в целом численность чернокожего населения в 2010 году не превышала 14%, то в Детройте доля негров достигала 75%. Резкое увеличение числа чернокожих жителей в окрестностях Детройта и в самом городе во второй половине 60-х годов совпало с негативными тенденциями в развитии автомобильных компаний. За 5 лет объем производства отрасли упал на 25%. В 1965-м произведено 11 100 000 автомашин, а в 1970-м 8 300 000. Данное обстоятельство далеко не лучшим образом отразилось на благосостоянии коренных жителей штата. Известный бензиновый шок 1973 года, вызванный скачком цен на нефть на 400% в течение года, еще более усугубил проблемы американского автопрома. Облик штата менялся, и притом не в лучшую сторону. Золотые деньки миновали, хорошо оплачиваемой работы на всех уже не хватало, а понаехавшие чернокожие сограждане отнюдь не добавляли респектабельности суровой действительности. В середине 70-х в Мичигане уже сделались нормой сексуальные услуги, оказываемые подростками за деньги. Подростковая проституция сделалась вполне будничным способом заработка. Число неблагополучных в социальном отношении молодых юношей и девушек росло год от года, а эта среда, как известно, очень виктимна. Буйным цветом расцвела подростковая гомосексуальная проституция, и это, заметим, в условиях жесткости уголовного закона, карающего педофилию, и довольно строгих религиозных нравов. В Мичигане того времени традиционно сильны были позиции католической церкви, которая, как известно, относилась к гомосексуализму безоговорочно нетерпимо, Доля католиков, посещающих церковь не реже раза в неделю, тогда составляла около трети населения штата. Сейчас, правда, эта величина снизилась до 20%, но это все равно довольно много. Помимо сексуальной преступности, словно на дрожжах росла и тривиальная уголовка, обусловленная имущественными претензиями, личной неприязнью и войнами гангстерских кланов. В 1972 году в Детройте и прилегающих к нему четырех округах было зафиксировано более 600 убийств, из них 35% остались нераскрыты. В последующие годы этот показатель только рос, и, например, в 2010 году нераскрытыми остались уже 55% убийств. Так изменялась социально-демографическая обстановка в Мичигане на протяжении 1960-х годов. В 1969 году в городе Паскода, в северном пригороде Детройта, при высшей степени загадочных обстоятельствах исчезли две школьницы – Патрисия Спенсер и Памела Хобли. Произошло это 31 октября. В тот самый день, когда вся Америка празднует довольно странный для любого православного человека праздник Хэллоуин. Тот день с самого начала не задался и хорошо запомнился многим жителям Аскоды, хотя и по разным причинам. Утром 31 октября в управление городской полиции позвонил аноним и сообщил, что школа, в которой учились Патрисия и Памела, заминирована. К звонку отнеслись серьезно. В конце 60-х Америку сотрясали разного рода беспорядки. Бунтовали студенты-леваки, противники войны во Вьетнаме, борцы за гражданские права, сторонники легализации марихуаны и прочие. В общем, тогда в США было весело идиотам и байкерам всех мастей. Кстати, всем хорошо известный серийный убийца Зодиак в одном из своих писем в газету примерно в то же время грозил терактом против школьников. В общем, идея масштабного теракта в школе носилась в воздухе, и игнорировать ее было совершенно недопустимо. Полицейские моментально школу закрыли на проверку, а учащихся распустили по домам. Так Патрисия Спенсер и Памела Хобли около полудня против своей воли оказались дома. Но впереди был большой день. Во-первых, в школе должен был состояться важный футбольный матч старшеклассников, а во-вторых, предстоял Хэллоуин. На последний у школяров уже была запланирована определенная программа. Имелось место сбора и последующего дебоша. Памела и Патрисия являлись участницами заявленного мероприятия и не могли пропустить этакое удовольствие. Памела и Патрисия не являлись подругами и не должны были идти в школу вместе. Тем не менее, в день их исчезновения разные люди видели школьницы вместе, а это заставляло предполагать, что и пропали девушки тоже вместе и по одной причине. Это, кстати, сильно запутывало расследование. Дело в том, что похитить двух людей, не состоящих в дружеских или родственных отношениях, гораздо сложнее, нежели тех, кто поддерживает теплые отношения. Друг не бросит друга в беде, а вот человек посторонний, без особых внутренних переживаний, предпочтет риску бегства или неподчинения. Упрощенно говоря, каждый из жертв плевать на другую, поэтому угроза причинить ей вред не столь действенна, как в случае близких отношений. В силу этого, насильственное похищение Хобли и Спенсер казалось маловероятным. По-видимому, похититель или похитители заманили их в автомашину хитростью, нежели силой или угрозами. В общем, обе школьницы вышли из своих домов в начале второго часа дня. Что важно для нас сейчас, они не договаривались о встрече и, более того, вообще не дружили. Девушки были очень разными и внешне, и по своим интересам. Памела Сью Хобли, родившаяся 25 мая 1954 года, была более чем на год младше Патрисии Энн Спенсер. Последняя родилась 10 января 1953 года. При этом они учились в одном классе. Памела имела рост 171 см и весила 44 кг. То есть она была стройной и длинноногой. Пользовалась успехом у сверстников и даже была помолвлена. Патрисия до известной степени являлась ее антиподом. При росте 161 см ее вес составлял 50 кг. А это параметры вполне сформировавшейся женщины. Патрисия носила очки, считала, что они ей не идут и очень комплексовала из-за своей близорукости. В общем, девушки, не сговариваясь, ушли в школу, где к 15 часам должна была закончиться полицейская операция по поиску бомбы и начаться футбольный матч. Бомбу, как ни трудно догадаться, так и не нашли. Телефонный звонок явно организовали сами школьники, дабы иметь официальный повод не учиться в любимый праздник. На футбольном матче, однако, Патрисия и Памела не появились. Они вообще более нигде не появились. Тревогу подняла мать Памелы Фобли. Не дождавшись возвращения дочери, вечером 31 октября она принялась обзванивать одноклассников, пытаясь выяснить, где могла задержаться Памела. Тут-то и выяснилось, что никто не знает местонахождение еще одной девушки, Патрисии Спенсер. Узнав, что девушки не появились в 15 часов в школе, мать Памелы позвонила в полицию. Надо отдать должное полицейским. Они взялись за дело ретиво и без проволочек. К утру 1 ноября родственники исчезнувших девушек были опрошены, благодаря чему удалось составить хорошее описание одежды пропавших и получить их фотографии. Ближайшие дни принесли первые неожиданные открытия. Прежде всего, полицейские с абсолютной надежностью выяснили, что Патрисию и Памелу несколько свидетелей, независимо друг от друга, видели идущими по River Road. Это было логично, поскольку путь в школу пролегал по этой дороге. Вот только пройти девушкам надлежало более 2,5 километра по довольно пустынной местности. Оскада High School располагалась в парковой зоне на приличном удалении от города. Кстати, там и сейчас довольно пустынно. Удивительным казалось и то, что девушки были вместе. До этого считалось, что они пропали независимо друг от друга, поскольку не были подругами и общались очень мало. Вряд ли девушки рассчитывали идти в школу пешком. По-видимому, они надеялись встретить знакомых на автомашине, либо поймать попутку. Итак, на River Road они оказались в 14 часов, и у них имелся определенный запас времени до начала футбольного матча, на который они собирались пойти. Полицейские предположили, что девушки могли искать выпивку, дабы явиться на предстоящую вечеринку не с пустыми руками. В принципе, неподалеку от того района, где их видели, имелось 2 магазина, где продавалось спиртное. Поскольку явно несовершеннолетним девушкам алкоголь вряд ли бы продали, они могли попросить сделать покупку кого-то из случайных прохожих. Предположение представлялось не лишенным смысла, однако оно имело не очень-то хорошее следствие. Дело заключалось в том, что один из магазинов располагался фактически на границе города, на пути к кладбищу Пайнкрест. Район этот был облюбован проститутками, и полицейские знали, что там подрабатывают быстрым сексом, в том числе и некоторые школьницы. Другими словами, девушек могли принять не за тех, кем они являлись, а их обращение с просьбой помочь в нарушении закона могло спровоцировать неблагоприятное развитие событий. Другим неожиданным открытием, сделанным вскоре после начала розысков, явилась информация о том, что девушек якобы видели в городе Флинт, примерно в 80 километрах от места исчезновения. Они были веселы, выглядели вполне благополучными, и таким образом их исчезновение являлось добровольным бегством. Эту версию детективы полиции Оскады отрабатывали с чрезвычайным рвением, хотя родственники пропавших сразу же заявили о ее полной недостоверности. Прежде всего, Патрисия и Памела не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Между тем, беглецы в возрасте 15-16 лет документы с собой почти всегда забирают. Кроме того, следовало помнить, что девушки не являлись подругами, и вряд ли они решились бы на бегство в обществе друг друга. Памела Хобли была влюблена, помолвлена и явно предпочла бы компанию своего бойфренда. Затем появилась информация, будто школьниц 31 октября, то есть в день исчезновения, видели в центре Оскоды. Другими словами, сообщив родителям о намерении отправиться в школу, они на самом деле почему-то двинулись в противоположную сторону. Было совершенно непонятно, что могло сподвигнуть девушек на такой маневр. Как это часто бывает во время уголовных расследований, имеющих большой общественный резонанс, не обошлось без мистификаций и самооговоров. В правоохранительные органы обратился человек, сообщивший о том, что пропавшие без вести девушки обращались к нему с просьбой дать им покататься автомашиной. Мужчина утверждал, будто разрешил взять старый пикап. Девушки съездили куда-то и вернули машину. История звучала интригующе. И, казалось, розыск получил важную зацепку, однако последовавшая проверка показала, что след никуда не ведет. Вернее, никакого следа не существовало вообще. Заявитель более 2 десятилетий болел шизофренией, а его пикап, как показал осмотр машины, не выезжал со двора 2 года. Из той же серии оказалось сообщение о тайном захоронении пропавших девушек в местечке Уилбер в 17 километрах юго-западнее Аскоды. Среди старших учащихся той самой школы, в которой учились Патрисия Спенсер и Памела Хобли, стали циркулировать слухи о том, будто девушек заманил в свою автомашину их общий знакомый, который вывез их из города и с группой товарищей изнасиловал и убил. После этого, якобы, молодые люди отвезли трупы в Уилбер, где и закопали их под сараем на территории заброшенного частного владения. Особо осведомленные даже описывали этот сарай, разумеется, со ссылкой на непосредственных участников преступления. Правоохранительные органы не могли игнорировать эти разговоры, хотя их завиральность была довольно очевидной. С санкцией прокурора округа служба шерифа провела шумную поисковую операцию в районе Уилбера. С помощью строительной техники был снесен сарай, под которым якобы были спрятаны трупы, а кроме того, самым тщательным образом осмотрена прилегающая территория. Никакого результата вся эта бурная деятельность не принесла. Трупов под сараем не оказалось, никаких улик найти не удалось. Таинственное исчезновение Памелы Хобли и Патрисии Спенсер до сих пор не получило какого-то разъяснения. Прошедшие десятилетия не внесли ясности в эту мрачную историю. В 2010 году розыск официально был возобновлен. Художники даже разработали портреты пропавших с учетом их старения на 4 десятилетия. Впрочем, вряд ли эта предусмотрительность имеет какой-то смысл. Вероятность того, что Памела и Патрисия живы и умышленно скрывались все эти годы от своих близких, крайне мала. Уже в наши дни появился свидетель, утверждающий, будто 31 октября 1969 года он подвозил пропавших школьниц к тому самому винному магазину, расположенному неподалеку от кладбища Паркхёрст, о котором было написано выше. По словам свидетеля, он высадил их в том месте, где они просили. В момент расставания девушки были в полном здравии и не выглядели встревоженными или взволнованными. Узнав об их исчезновении, свидетель не стал сообщать об этом случае правоохранительным органам, опасаясь навлечь на себя подозрения. Если этот рассказ соответствует действительности, значит, первоначальная версия событий оказывается наиболее точной. Девушки действительно вознамерились в обход закона приобрести спиртное, и эта легкомысленная попытка привела к опасной ситуации, которую они оказались не в силах разрешить. В 1972 году Мичиган потрясли несколько из ряда вон выходящих криминальных историй. 1 мая в округе Бэй, это примерно 120 километров севернее Детройта, бесследно исчез 14-летний Оскар Гарсия. Подросток отправился в гости к другу, до дома которого надлежало пройти не более полукилометра, и словно растворился в воздухе. В отличие от кругов, прилегающих к Детройту и занятых почти сплошь регулярной застройкой, округ Бэй в начале 70-х имел значительные по площади малонаселенные пространства. Там было где потеряться, поэтому служба шерифа деятельно взялась за поиски исчезнувшего подростка. Тем не менее, проходил день за днем и становилось ясно, что Оскар вряд ли исчез в силу случайных или естественных причин. Вода для купания была еще достаточно холодна, поэтому несчастный случай на воде всерьез не рассматривался. Родители и родственники напрочь отвергли предположение о возможном бегстве Оскара. Тот хорошо учился, рос в обстановке любви и заботы и никогда не выказывал наклонностей дрромана. Дроромания – тяга к перемене места или бродяжничеству. Поэтому уже к концу третьих суток розысков превалирующей стала версия похищения подростка. Девятого мая труп Оскара Гарсия был найден в сухой дренажной канаве рядом с грунтовой дорогой в местечке Фриланд, в 12 километрах от места его исчезновения. Тело, по-видимому, выбросили из подъехавшей к краю канавы автомашины. Попытка его замаскировать убийцей не предпринималась. Следователю удалось выяснить, что тело убитого подростка пролежало на этом месте не более суток. Тем удивительнее было заключение судебно-медицинской экспертизы, заключившей, что умерщвление Оскара Гарсия произошло за 48-72 часа до времени обнаружения тела. Это означало, что по меньшей мере 5, а то и больше суток с момента похищения подросток оставался жив. Похититель подверг жертву изощренным и неоднократным изнасилованиям. На теле и одежде Оскара остались следы спермы, которая происходила от мужчины, имевшего группу крови 0 или А, первая или вторая по отечественной шкале. Неточность определения могла быть связана с загрязнением образцов спермы или их разрушением. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти подростка явилось удушение с использованием веревки. Оскар, по-видимому, оказывал яростное сопротивление убийце. На это явственно указывали сильные повреждения кожного покрова на запястьях и лодыжках, которые, несомненно, какое-то время оставались связаны. На трупе же веревок не оказалось. Это означало, что убийца озаботился тем, чтобы их снять и уничтожить. Завидная, надо сказать, предусмотрительность. Правоохранительные органы бились изо всех сил, стараясь отыскать хоть какую-то зацепку, способную прояснить обстоятельства похищения Оскара Гарсии и тем самым вывести на его похитителя, но все усилия оказались тщетны. Преступник действовал настолько ловко, что не привлек к себе внимания окружающих, да и сам Оскар до последнего, видимо, не предполагал, с какой же опасностью ему пришлось столкнуться. А через 3,5 месяца преступление повторилось с пугающей идентичностью. 15 сентября 1972 года все в том же округе Бэй бесследно исчез 18-летний Норберт Пэк. В принципе, само по себе исчезновение молодого человека не привлекло внимания. Поначалу его вообще сочли беглецом от воинского призыва. Но когда через 10 суток труп Норберта оказался найден в дренажной канаве у дороги в местечке Кочвиль, правоохранители сразу вспомнили Оскара Гарсию. Тела были выброшены на расстоянии около 8,5 километров одно от другого в очень схожей местности. Лишенная освещения грунтовая дорога, по сторонам густой кустарник, до ближайшего жилья более 200 метров. Труп Пэка был одет в ту же одежду, что была на жертве в день похищения. Норберт, как и Гарсия, оставался жив после похищения на протяжении нескольких дней. Он подвергался неоднократным изнасилованиям, на что указывали специфические повреждения ректальной области. Причиной смерти явилось удушение веревкой. Смерть последовала примерно за 3 суток или несколько больше до момента обнаружения тела. Похищение Норберта Пэка, скорее всего, объяснялось ошибкой преступника при выборе цели. Щуплый, невысокого роста Норберт казался младше своих лет. Кроме того, у него почти не росли усы и щетина. Похититель поначалу вполне мог принять его за сверстника Оскара Гарсии. Когда же ошибка разъяснилась, по-видимому, ситуацию отыграть назад уже не представлялось возможным. На одежде погибшего удалось обнаружить сперму, соответствующую группе крови А. Правда, с этой деталью возникла небольшая неувязка. Такую же группу крови имел погибший. Это означало, что сперма могла происходить от него. Однако к тому моменту правоохранительные органы уже имели отличного подозреваемого. Им являлся 21-летний местный житель Тодд Варжича. Да простит невольный каламбур читатель, Тодд был фрукт еще тот. Еще в школе он обратил на себя внимание совершенно диким и безбашенным поведением. О нем шла молва, как о неуправляемом и опасном молодом человеке, всегда имеющем при себе нож и хватающемся за него по делу и без дела. В возрасте 18 лет под угрозой ножа он изнасиловал мальчика, и его на 2 года отправили чалиться за решетку. Там вполне ожидаемо старые тюремные гомосексуалисты посадили на кукан его самого. Отбыв 2 года в американской тюрьме, Варжича вышел оттуда закоренелым педофилом и пассивным гомосексуалистом. Будучи допрошенным в службе шерифа в связи с убийствами Гарсии и Пэка, подозреваемый признался, что секса с женщиной не представляет, и таковой ему не интересен в принципе. А вот с мужчиной или подростком он готов заниматься сексом как угодно. Самое важное заключалось в том, что вторая группа крови Варжичи, то есть А по американской градации, отлично соответствовала группе крови предполагаемого преступника. Тодд являлся местным жителем, отлично знал географию округа Бэй, постоянно без всякой видимой цели колесил по дорогам округа на своем старом Форде. И как показала проверка, Варжича не имел алиби на время похищения Гарсии и Пэка. Трудно сказать, чем бы закончилась охота правоохранителей на Тодда. Вполне возможно, что в конце концов он допустил бы какую-то ошибку, и его удалось бы взять за холку. Однако, произошло то, что в России принято объяснять поговоркой «не было бы счастья, да несчастье помогло». Во время разъездов по дорогам округа, Варджи в ноябре взял автостопщика, подростка 15 лет. Трудно сказать, какова оказалась бы судьба юноши. Вполне возможно, что он повторил бы путь в канаву, которым до него уже прошли Гарсия и Пэк, но едва Варжича выехал с обочины на полосу, как его машину сзади ударил грузовик. Легковую машину отбросило с проезжей части, а сидевшие в салоне получили тяжелые травмы. Варжичу выбросило из салона, он сломал ключицу, два ребра, пальцы на руках. А молодой автостопщик оказался зажат между сиденьем и приборной панелью. У него тоже имелись переломы костей, но самое неприятное заключалось в том, что по результатам лечения юноше пришлось ампутировать левую ногу. Детективы истово допрашивали бедолагу автостопщика, рассчитывая получить информацию об угрозах со стороны Варжича и неудавшейся попытке похищения. Однако подросток правоохранителям ничем помочь не сумел. Если тот и намеревался похитить юношу, то реализовать замысел не успел. ДТП спутало все карты. Вменить Тодду Варжича было решительно нечего. Последний, однако, почувствовал предвзятое отношение полиции и счел за благо не будить лихо. Кое-как залечив травмы, он уехал из округа, дабы более там уже не появляться. Тем не менее, Тодд Варжича не исчезнет окончательно из этой истории, и уже в этом столетии фамилия предприимчивого гомосексуалиста и педераста зазвучит в новом контексте. В сентябре 1972 года разыгралась новая криминальная драма, заставившая вспомнить о судьбе пропавших без вести Патрисии Спенсер и Памелы Хобли. 29 сентября пропала Донна Серра, 16-летняя ученица South Lake High School, расположенной в северо-восточном пригороде Детройта. В последний раз Донну видели в 13:05, выходящей из школы. Девушка сказала, что намерена отправиться на озеро Сен-Клэр позагорать. Расстояние до пляжа не превышало 1,5 километра. Девушка домой не вернулась, и родители забили тревогу. Полиция первое время подозревала, что Донна попросту сбежала из дома, а если точнее, убежала от школы. Дело заключалось в том, что, если говорить на чистоту, Донна являлась девушкой малопривлекательной. При росте 153 сантиметра она весила 44 килограмма. Ее игнорировали юноши, а соклассницы откровенно над ней подшучивали. Донна прекрасно сознавала собственные недостатки и немало страдала от отношений окружающих. Она не раз высказывалась в том духе, что не хочет идти в школу, где ей приходится переживать неприятные для самолюбия минуты. Поэтому полицейские посчитали, что исчезновение Донны Серра – это всего лишь форма наказать окружающих ее людей, вызвать у них чувство сострадания и раскаяния. Родители, правда, эту точку зрения не разделяли и в возможность побега дочери не верили. Они доказывали, что Донна была мотивирована для окончания школы и была готова учиться, что называется, стиснув зубы. У нее имелись серьезные планы на последующее поступление в университет. Донна была куда более эмоционально зрелой, чем многие ее сверстницы, и она не стала бы мучить своих близких, устраивая дурацкие инсценировки собственного исчезновения. Во время поисков полицейские быстро выяснили, что Донну нигде не видели после того, как она вышла из школы. Это наводило на мысль, что она села в автомашину. Полицейские стоически день за днем опрашивали автомобилистов, проезжавших по трассе 9 миля в районе школы, однако никакого результата эти опросы не приносили. Через 3 недели с момента исчезновения, 20 октября 1972 года, труп Донны Серра был найден в кустах у административной границы городка Рэй в округе Маком. Расстояние от места исчезновения до места обнаружения тела составляло примерно 28 километров. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти явилась асфиксия. Убийца для умерщвления жертвы использовал удавку, впоследствии снятую с шеи. Смерть наступила за 3-4 дня до обнаружения тела, то есть не ранее 16 октября. Этот вывод означал, что более 2 недель Донна провела в плену у похитителя. Девушка при жизни подвергалась неоднократным грубым изнасилованиям, явившихся причиной анальной и вагинальной травмы. Фактически, школьница оказалась на положении сексуальной рабыни, которая была убита, едва только похититель присытился ею. В конечном итоге расследование убийства Донны Серра зашло в тупик. Никто по этому делу не подвергался аресту, обвинений никому не предъявлялось. И, возможно, именно поэтому убийство продолжилось. 10 ноября 1972 года, то есть через 3 недели со времени обнаружения тела Донны Серра, пропала без вести Лора Уилсон, 15-летняя жительница Дирборна, западного района Детройта. По просьбе матери девушка отправилась в продуктовый магазин Be Right, дабы купить там маргарин и пару бутылок пепси-колы. Лора вышла из дома в 17:30, уже было сумеречно, погода в тот день была отвратительной, срывался мелкий дождь, холодало. Расстояние от дома до магазина едва превышало 200 метров, поэтому поход туда и обратно не должен был занять более 15-20 минут. Однако Лора не вернулась ни в 6 часов вечера, ни в 7. Девушка была средней из 3 сестер, мать после развода воспитывала дочерей одна. Семья Уилсон была очень дружной, поэтому, как только стало ясно, что Лора подозрительно долго отсутствует, сестры и мать бросились на ее розыск. Уже в 7 часов вечера они прошли маршрутом от дома до магазина Be Right, останавливая и расспрашивая прохожих. Поиск девушки до известной степени облегчался тем, что Лора перед выходом из дома обула кроссовки с белой подошвой, на боковой поверхности которых большими буквами было написано ее имя. Кроссовки эти были довольно приметны. Лора даже говорила, что несколько раз к ней обращались незнакомые люди, прочитав хорошо различимое имя Лора на подошвах. Мать и сестры пропавшей девушки выяснили, что Лора побывала в магазине и сделала необходимые покупки. Как утверждал продавец, девушка была одна и вела себя совершенно спокойно. В общем, все было как обычно. В тот же вечер мать подала заявление об исчезновении, и полиция взялась за розыск. По горячим следам удалось установить, что рядом с магазином, в который отправилась Лора, в тот вечер некоторое время стояла подозрительная автомашина. В нее никто не садился и из нее никто не выходил, так что водителя-свидетеля так и не увидели. Незадолго до 6 часов машина исчезла. Свидетели расходились в определении марки автомобиля, но были едины в том, что цвет кузова он имел довольно приметный – красный либо бордовый. Потому-то на броске седан и обратили внимание независимо друг от друга более полудюжины свидетелей. Полицейские провели опрос друга Лоры Уилсон, но тот заявил, что с исчезновением Лоры никак не связан, ничего об этом не знает и вообще имеет алиби на всю вторую половину дня 10 ноября. Это утверждение было проверено и нашло полное подтверждение. На том интерес к молодому человеку пропал. По крайней мере до тех пор, пока 19 ноября, то есть на 9-й день с момента исчезновения, не был найден изуродованный труп Лоры Уилсон. Тело нашли 3 мальчишек, игравших в футбол, 2 брата и их друг. Хотя район Мэттл-стрит давно был застроен индивидуальными домами, там было много зелени, причем настолько густой, что даже не все здания можно было рассмотреть с проезжей части. Мальчишки наткнулись в кустах сначала на коричневое пальто с меховой оторочкой, рядом увидели сине-коричневые полосатые джинсы, а когда углубились в кусты, то обнаружили обезображенный труп девушки, обнаженный в нижней части. Лицо погибшей было невозможно различить, поскольку вся левая половина головы оказалась залита кровью и деформирована. По голове убитой явно били чем-то тяжелым – кувалдой или камнем. Мальчишки, хотя и заволновались, полицию вызывать не стали. Они отправились за советом к старшему другу, тот вышел из дома, деловито осмотрел труп и уже после этого позвонил правоохранителям. Место, где оказалось обнаружено тело, находилось немногим более чем в 700 метрах от дома Лоры Уилсон. Полиция располагала описанием одежды пропавшей, и поскольку найденные пальто и джинсы соответствовали этому описанию, сразу же заподозрили, что обнаруженный труп принадлежит именно Лоре. К опознанию вещей и тела была привлечена старшая сестра исчезнувшей девушки, Линда, которой к тому моменту уже исполнилось 22 года. Мать было решено избавить от участия в этой крайне травмирующей процедуре. Линда опознала как одежду, так и тело убитой сестры. Осмотр места обнаружения тела позволил найти кое-что, чего не увидели мальчишки-футболисты. Речь идет о покупках, сделанных Лорой во время своего фатального похода в магазин. Криминалисты отыскали пачку маргарина и закрытую бутылку пепси-колы со следами крови. Рядом лежал кассовый чек на 63 цента из Бирайт, датированный 10 ноября. Это было немое свидетельство, совершенное Лорой покупки. Кроме того, криминалисты отыскали орудие убийства. Им оказалась половинка кирпича, отброшенная убийцей вглубь кустарника. Не вызывало сомнений то, что место обнаружения тела являлось одновременно и местом убийства. Голова Лоры Уилсон покоилась на большом куске штукатурки, расколовшемся от ударов. На этих кусках присутствовала кровь жертвы в двух видах – потеков и брызг. Потеки появились вследствие истечения крови из ран на голове, а вот брызги разлетались при взмахе руки убийцы, сжимавшей обломок кирпича. Имелась и еще одна очень ценная находка. Между пальцами убитой оказалась зажата прядь коротких волос, явно не принадлежавших Лоре. Последние секунды жизни девушка яростно боролась, о чем свидетельствовали не только вырванные из головы убийцы волосы, но и обломанные ногти девушки. Картина преступления казалась на первый взгляд довольно тривиальной. Преступники насильно затащили Лору в машину, отъехали не очень далеко, не покидая района, прямо в салоне изнасиловали, потом выволокли в кусты и там забили куском кирпича. Однако судебно-медицинская экспертиза вызвала оторопь. Оказалось, что после похищения Лора оставалась жива еще неделю. Это означало, что ее удерживали на положении секс-рабыни и убили лишь за 48 часов до обнаружения тела. Такой расклад давал основание иначе оценить алиби, которое представил друг Лоры Уилсон. Он заявлял, и это было подтверждено, что вторую половину дня 10 ноября был занят на рабочем месте, но ведь на последующие часы и дни у него алиби уже не было. Если он подготовил похищение, а затем присоединился к дружкам, то вполне возможно, что без его участия не обошлось. Подозрения, казалось, стали подтверждаться, когда выяснилось, что один из друзей молодого человека владел автомашиной бордового цвета. Окружной прокурор санкционировал арест как дружка Лоры Уилсон, так и его приятеля. В их домах были проведены обыски. Машина же подверглась осмотру криминалистов. Правоохранителям ничего отыскать и доказать не удалось. Однако оба молодых человека остались под подозрением на долгий срок. Даже спустя год они рассматривались как потенциальные преступники. Попутно полиция взялась за проверку жившего неподалеку от места преступления преступника, осужденного ранее за серию изнасилований. Человек этот имел красный седан, соответствовавший описанию подозрительной машины на парковке у магазина. По всем прикидкам, это был идеальный подозреваемый, но маленькая незадача спутала следствию все карты. Оказалось, что 10 ноября подозреваемый провел в полиции, откуда был выпущен только на следующий день. Это было лучшее алиби из всех возможных. В общем, подозреваемый никак не мог похитить Лору Уилсон при всем желании. В принципе, нельзя было исключать того, что он передал ключи от машины кому-то, кто решился на похищение Лоры Уилсон, но проверка этого предположения ничего не дала. В конечном итоге расследование осталось без всяких идей и застопорилось. Начался 1976 год, и вот тут-то понеслось. 1 января в районе Редфорд, в северо-западном пригороде Детройта, в доме семьи Лотц была убита 16-летняя Джудит Лин Ферра, приглашенная в новогоднюю ночь в качестве няни для присмотра за 9 и 5 летними девочками. День был праздничный, родители ушли в ресторан, так что в момент совершения преступления никого из взрослых в доме не было. Девочки же спали, и о случившемся с их няней ничего сказать не могли. Злоумышленник проник в дом без взлома, видимо, Джудит впустила его добровольно. Далее последовало нападение, начавшееся в гостиной и переместившееся в кухню. Там полицейские обнаружили в потолке пулю 22-го калибра. Поскольку гильза отсутствовала, было сделано предположение о стрельбе из револьвера. В доме имелись следы борьбы, однако тело отсутствовало. Полиция приступила к прочесыванию местности и ранним утром 2 января отыскала труп в парке на удалении полукилометра от дома. Девушка была избита, задушена, одежда сохранила следы сексуальных манипуляций, Однако, как показала последовавшая судебно-медицинская экспертиза, Джудит не была изнасилована. В то самое время, когда сотрудники правоохранительных органов работали на месте преступления, поступило интригующее заявление от жителей дома на противоположной стороне улицы. Родители, вернувшиеся вечером домой, не увидели там своего сына, Гэри Первинклера, 19 лет. Сын отравился несвежими продуктами перед самым Новым годом, лежал в кровати, измученный рвотой и поносом, поэтому никуда в новогоднюю ночь уходить не собирался. Вернее, не мог. По вполне понятным причинам в гости к нему никто из друзей приходить также не планировал. В самом деле, какие гости могут быть, если человек от горшка не отходит? По другой, правда, версии событий, озвученной Майклом Первинклером, братом Гэри, у последнего болели зубы. Как бы там ни было, Гэри встречал праздник в одиночестве. Что произошло во время отсутствия родственников, оставалось загадкой, но Гэри исчез, а вместе с ним из гаража исчезла и одна из автомашин Первинклеров – темно-синий Plymouth Satellite Sebring. Очень странным выглядело то, что вся зимняя обувь и одежда Гэри остались на своих местах. Из-за этого, кстати, родители поначалу были уверены, что сын их разыгрывает и на самом деле прячется в доме. Кроме того, беглец не забрал из дома деньги, хотя знал, где лежат $500 наличными. Зато из дома исчез пистолет Эдварда, отца Гэри. Самые проницательные читатели наверняка уже догадались, что этим пистолетом являлся револьвер 22-го калибра. Услыхав об этом, детективы, должно быть, воскликнули «Бинго!», припомнив о пуле, извлеченной из потолка в доме Дэвида Лотца. Но мы, в отличие от них, спешить радоваться не станем, ибо это обстоятельство, как скоро станет ясно, не только не проясняет случившееся, а напротив, все только окончательно запутывает. Итак, сотрудники службы шерифа округа Уэйн, на территории которого разворачивалась эта драма, моментально связали исчезновение молодого человека с убийством Джудит Феррера, а судья окружного суда без проволочек выписал ордер на арест Гэри. Родственники и знакомые пропавшего единодушно выразили возмущение как поспешностью местных правоохранителей, так и тем, что детали расследования моментально сделались достоянием прессы. Человека записали в убийцы и извращенцы, даже не задав ему ни единого вопроса. История убийства Джудит Феррера и исчезновения Гэри Первинклера наделала немало шума и в считанные дни получила в высшей степени неожиданное развитие. 7 января в городке Ладингтон, на удалении около 150 километров от Детройта, при загадочных обстоятельствах исчезла 19-летняя Пенни Ли Смагалески. Девушка выросла в Ладингтоне. Здесь и в ближайших городках, на территории округа Мейсон, проживали ее многочисленные родственники. Родители, два брата, деды, бабушки, даже прадедушка и прабабушка. Не говоря уже о многочисленных двоюродных братьях, сестрах и свойственниках разной степени родства. Пенни Ли закончила местную школу и попыталась уехать из округа. Однако что-то в ее планах не сложилось, и в июле 1975 года она вернулась обратно. Не желая обременять родителей, девушка стала жить в автомобильном трейлере, установленном на участке номер 5487 по Расмуссен Роуд. Это и сейчас довольно пустынное место в лесной зоне, лишенной сплошной застройки. Его можно назвать романтичным и даже красивым, но все-таки это край города, граница местного аэропорта. Пенни устроилась в местный отель Holiday Inn горничной. Там перепадали иногда неплохие чаевые, в общем, на прожитие хватало. В роду Пенни смешалась кровь поляков, ирландцев и даже итальянцев, так что по воспоминаниям родных и близких она была девушкой очень привлекательной. При росте 172 см имела вес 54 кг, милые черты лица, русые волосы средней длины, в общем, мужчинам очень нравилось. У Пенни завязались серьезные отношения с помощником шерифа Джозефом Мэтьюсом. Тот был на 7 лет старше Пенни и считался перспективным работником. Так что жизнь шла по накатанному пути и ничего скверного, оказалось, не предвещало. В 2 часа ночи 7 января 1976 года Пенни Ли Смагалески вернулась на своей автомашине домой с работы. Машину она оставила почему-то перед трейлером, а не сбоку от него, частично перегородив проезд автомашине соседа. В принципе, ничего страшного в подобной небрежности не было. Сосед несколько раз в течение дня спокойно проезжал мимо, но затем решил-таки сделать замечание Пенни. Все-таки, если морда чужой машины торчит наполовину дороги, то это не по-хозяйски. В 16 часов сосед постучал в трейлер девушки. Ему никто не ответил. Сосед погулял полчасика, после чего постучал еще раз, с тем же результатом. Когда в 18 часов стало смеркаться, а свет в трейлере не зажегся, сосед почуял неладное и позвонил в службу спасения. Быстро один за другим прибыли патрули шерифа. В местном отделе все знали, что Пенни является девушкой их коллеги, поэтому особое внимание к поступившему вызову представлялось вполне резонным. Трейлер открыли и осмотрели. Девушка отсутствовала. В шкафу оказалась ее рабочая одежда. Это означало, что вернувшись из отеля, она успела переодеться. Поначалу казалось, что Пенни могла куда-то уйти. Но, во-первых, ее автомашина находилась возле трейлера, а во-вторых, вся верхняя одежда оставалась на вешалках. Часть одежды оказалась в стиральной машине, которая закончила цикл стирки, но барабан остался невыгружен. По всему получалось, что Пенни должна была одета в обычный халат. Куда можно уйти в халате из трейлера, стоящего посреди зимнего леса? И так получалось, что Пенни возвратилась около 2 часов ночи, переоблачилась в халат, включила стиральную машину и покинула трейлер до того, как закончился цикл стирки. То есть исчезла она из трейлера до 3:30 утра, возможно, с поправкой на плюс-минус 1/4 часа. Это означало, что девушка пропала более чем за 12 часов до объявления тревоги. Новость вызвала настоящую сумятицу в округе. Может показаться невероятным, но нашелся свидетель, живший чуть далее по Расмуссен-Роуд, который видел последний приезд Пенни. По словам очевидца, машина девушки сначала миновала дорожку, ведущую к трейлеру, затем развернулась на перекрестке далее на шоссе и поехала обратно. Так Пенни никогда не заезжала на свой участок. Это сообщение сразу породило версию, согласно которой за рулем автомашины Пенни Смоголески сидела не она, а ее похититель. Этот человек завладел автомашиной и под угрозой оружия заставил девушку показать путь к дому, рассчитывая, очевидно, отыскать там какую-то поживу. Разумеется, первым же кандидатом на роль таинственного убийцы был назначен Гэри Первинклер. Никто не знал о его местонахождении с 1 января, и вот теперь он появился. Версия эта грешила массой совершенно абсурдных нестыковок. Ее авторы почему-то не подумали о том, как беглец умудрился пересечь весь Мичиган с востока на запад на довольно приметной автомашине, описание которой не раз транслировалось по телевидению и местным радиоканалам. На протяжении 6 дней беглецу требовалось что-то есть и пить. Даже если он умудрялся спать в автомашине, ему требовалось делать покупки в магазинах. Довольно трудно не привлекать к себе внимание, разгуливая в домашнем халате и шерстяных носках без обуви. А обуви у Первинклера не было. Свою автомашину беглецу где-то надо было парковать на ночь и хотя бы изредка заправлять, ведь Первинклер, как-никак, был в бегах уже почти неделю. Почему Первинклер не похитил вместе с девушкой принадлежавший ей автомобиль? Сменить машину в его положении представлялось логичным. Не лишен интереса был и другой вопрос. Как вообще Первинклер сумел увезти Пенни из дома, если он сам, якобы, приехал на ее автомашине? Значит, он оставил где-то свою машину, приехал на машине Пенни, бросил ее возле трейлера, а потом вернулся назад к собственной? При этом удерживая Пенни рядом с собой в качестве пленницы. Но не бред ли? Странным было и то, что в трейлере Пенни Смоголески отсутствовали следы борьбы, ее деньги и ценные вещи остались нетронуты. Непонятно было, зачем Первинклер в таком случае вообще приезжал сюда? Перед зеркалом расчесаться да пару гамбургеров съесть, что ли? Несмотря на всю бредовость подозрений в адрес Первинклера, местные журналисты истово упражнялись в такого рода измышлизмах. Разумеется, их напряженная аналитическая работа никакого позитивного результата не возымела, а лишь способствовала нагнетанию в обществе чувства беспокойства и неопределенности. Поэтому, когда через неделю, 14 января 1976 года, произошло следующее сенсационное преступление, население Мичигана оказалось в каком-то смысле запрограммировано на панику. История, случившаяся в местечке Роузвиль, в 20 километрах к северо-востоку от Детройта, выходила за все пределы здравого смысла. 16-летняя Синтия Кейдио во второй половине дня 14 января пообедала с родителями в родном доме и отправилась в гости к молодому человеку, ухаживавшему за ней последний год. Синтия была вполне уже сформировавшейся привлекательной девушкой, имела рост 174 см и весила 64 кг. Она была общительна и пользовалась успехом среди сверстников. В обществе своего друга девушка провела некоторое время и после этого зашла в гости к подруге, созвонившись предварительно по телефону. Пообщавшись некоторое время и с нею, девушка направилась в аптеку, адрес которой впоследствии удалось в точности установить. Собственно, этот адрес можно назвать прямо сейчас. Поскольку здание это существует и поныне, любой интересующийся может посредством Гугла посмотреть, что представляют из себя, как оно само, так и его окрестности. Речь идет о доме номер 28444 по Утика Роад в местечке Роузвиль. Сейчас это унылое здание занимает офис американского легиона, а в 1976 году в нем помимо того же самого офиса помещалась пиццерия, аптека и продовольственный магазин. Так вот, именно в аптеку, расположенную в этом сарае, Синтия направилась в половине девятого вечера 14 января 1976 года. В тот момент с Синтией было все нормально и ничего не предвещало беды. Домой, однако, девушка так и не вернулась, и родные забеспокоились. Еще до полуночи в службу шерифа были сделаны телефонные звонки с просьбой принять меры по обнаружению Синтии. Поскольку о разъезжающем в ночи Первинклере в ту пору знали все, правоохранители немедленно транслировали сообщение об исчезновении девушки в соседние округа. Уже в 5 минут второго ночи труп Синтии Кейдио был замечен проезжавшим автомобилистом на обочине сельской дороги в местечке Блумфилд, на северо-западе от Детройта. Во многих интернет-источниках сообщается, будто тело было обнаружено в 5 часов утра, но это неверно. В настоящее время – 5 минут второго ночи. Расстояние от места похищения до места сброса трупа превышало 30 километров. Осмотр места обнаружения тела привел к неожиданным открытиям. Во-первых, труп Синтии оказался полностью обнажен, а ее одежда была сложена стопкой в 6 метрах от тела. Во-вторых, место обнаружения тела не являлось местом убийства. В Блумфилд преступник привез уже труп. На это явственно указывал след волочения по дороге. В-третьих, телесные повреждения, легко заметные даже при поверхностном осмотре, явно указывали на крайнее ожесточение напавшего. Наконец, несколько поодаль от тела в снегу на обочине дороги были обнаружены следы покрышек, оставленные развернувшейся автомашиной. Детективы решили, что машина принадлежала убийце, спешившему покинуть место сброса трупа. Судебно-медицинское исследование трупа, проведенное в последующие дни судебным медиком Джоном Бартоном, показало, что Синтия подверглась грубому прижизненному изнасилованию. Также она была избита. На ее теле было обнаружено большое количество синяков и ссадин. Челюсть девушки была сломана в двух местах. Помимо этого, на голове височной области слева имелась рваная рана размером 32 на 10 мм, причиненная тупогранным предметом. Очевидно, что этот удар, оказавшийся фатальным, наносился правшой. Синтия подвергалась душению, но непосредственной причиной смерти явился именно упомянутый удар в височную область. Судмедэксперт отметил также наличие следов связывания рук выше локтей, но убийца позаботился о том, чтобы снять веревки, так что их обнаружить не удалось. Долгое время случившееся с Синтией Кейдио оставалось загадкой, но через 2 года ее вроде бы удалось разрешить. Если следовать официальной версии событий, некий рецидивист Гэри Кроул вдруг надумал рассказать полицейским о странной просьбе своего дружка Роберта Ли Энглина, который якобы однажды поинтересовался у Кроула, может ли тот купить ему полный комплект одежды – рубашку, джинсы и куртку. Нельзя не согласиться, что просьба и впрямь выглядела странно, поскольку никто не мешал Энглину сделать такие покупки самостоятельно. Не мудрствуя лукаво, Кроул так и ответил дружку, мол, сам-то чего не купишь. На что Энглин загадочно пробормотал: «Не хочу попасть в тюрьму». В конечном итоге разговор этот ничем не закончился. Кроул одежду не купил, а Энглинг к затронутой теме более не возвращался. Тем не менее, вспоминая об этом разговоре через полтора года, Гарри Кроул был уверен, что состоялся он за несколько месяцев до апреля 76-го, то есть в январе-феврале. После этого разговора Кроул услышал краем уха, как знакомый ему уголовник Раймонд Хенрич рассказывал однажды о том, как вместе с Ли Энглином ему довелось изнасиловать какую-то девчонку в Роузвилле. И случилось это, якобы, как раз зимой 1976 года. Кроул сразу связал просьбу купить одежду именно с этим инцидентом, решив, что Ли Энглин боялся самостоятельно обновлять гардероб, поскольку это могли запомнить продавцы. В конечном итоге им это удалось, и последний поведал о том, как зимой 76 года, во время одной из многочисленных поездок в автомашине Ли Энглина, они возле ресторана Папа Джоус силой схватили девочку, которую Ли Энглин анально изнасиловал, а Хейнрич избил. Затем они выехали в пустынное место, где буквально пинками вытолкали жертву нападения на мороз и следом выбросили одежду. Этого рассказа оказалось достаточно для того, чтобы 6 февраля 78 года, то есть спустя 2 года со времени убийства Синди и Кидьо, арестовать Роберта Ли Энглина. Примечательно, что еще до объявления причины ареста детектив Ричард Скотт стал задавать Роберту вопросы о его знакомых, интересуясь мнением об их человеческих качествах. Как бы между делом полицейский спросил и о Раймонде Хейнриче. Роберт, еще не зная, что именно наговорил о нем Раймонд, ответил, что тот человек очень скверный и опасный. На следующий вопрос, о том, как часто он катался с Хейнричем в автомобиле по окрестностям Детройта, Ли Энглин ответил без колебаний, что такая поездка была всего однажды. Дескать, Хейнрич не тот человек, которого можно сажать в свою машину. Когда допрос перешел в практическую плоскость, и Ли Энглину стали задавать вопросы о наличии у него алиби на интервал времени с 20 часов 30 минут 14 января 1976 года до 5 минут 2 ночи 15 января того же года, обвиняемый заверил, что у него есть твердое алиби. В то время он работал в компании по торговле кормами для животных и занимался доставкой заказанного клиентами товара. Его разъезды фиксировались достаточно точно, поскольку от них напрямую зависела его оплата. Ли Энглину не поверили, а его утверждение о наличии алиби посчитали недостаточно убедительным. Мол, обвиняемый имел возможность фальсифицировать свои маршрутные листы, дабы искусственно закрыть интервал времени, связанный с убийством Кайдио. Сам же Роберт вины своей не признал ни в феврале 78-го, ни в последующие годы. Строго говоря, улик против него никаких не имелось. Были лишь заявления упомянутых выше рецидивистов Гарри Кроула и Раймонда Хейнрича. Причем заявления довольно расплывчатые и слишком общие. Примечательно, что в отношении Хейнрича прокуратура никаких обвинений выдвигать не стала. А подобная лояльность может служить косвенным указанием на существование некой договоренности между преступником и правоохранителями. И сообщил ли Хейнрич правду, или же попросту оговорил бедолагу Ли Энглина, спасая свою шкуру, ведает только Господь Бог. Но даже если считать, что никакого оговора не было, и Раймонд Хейнрич выложил чистую правду, все равно остается неясным, оказалась ли жертвой насильников именно Синтия Каидио. И для сомнений в этом имеется ряд весьма серьезных соображений. Во-первых, истинный маршрут Синтии восстановить довольно просто, поскольку известны начальные и конечные его точки. Как мы помним, девушка вышла из дома подруги, адрес известен, и направилась в аптеку, адрес которой также известен. Она никак не могла появиться возле ресторана, о котором упоминал в своих показаниях Раймонд Хенрич. Во-вторых, судебно-медицинская экспертиза однозначно расценила рваную рану в височной области, как причиненную тупогранным предметом. Кулаком такая рана не могла быть нанесена. Это стопроцентная истина. Такую рану не надо путать с рассечением бровей, часто наблюдающимся в боксерских поединках и драках, поскольку механизм образования обеих видов ран совершенно разный. Кстати, даже в боксе рассечения бровей часто являются следствием удара шнуровкой перчатки, а не прямым ударом кулака. Между тем, по утверждению Хейнрича, никакими орудиями для избиения жертвы нападавшие не пользовались. В-третьих, Хейнрич заверял, будто изнасилованная девушка была просто выброшена из фургона, между тем, как на самом деле тело Синтии и Каидио тащили волоком по дороге более десятка метров, а ее одежду сложили стопкой в стороне. То есть убийце или убийцам приходилось выходить из автомашины, на которой было привезено в Блумфилд тело жертвы. Сам Роберт Ленглин категорически настаивал на своей невиновности и доказывал, что правоохранители его с кем-то путают. Помимо упоминавшегося выше алиби, Ли Энглин взывал и к здравому смыслу, напирая на то, что проживая в Гардендейле, городке примерно в 60 километрах от Роузвилля, ему просто незачем было отправляться вечером 14 января так далеко от дома. Тем не менее, этот же довод ему и был поставлен в вину. Следователь заявил, что Ли Энглин выискивал случайную жертву и умышленно постарался уехать от дома подальше. Большое жюри, заседавшее с 24 апреля по 2 мая 1979 года, согласилось с обоснованностью обвинений в адрес Роберта. Впоследствии Ли Энглина признали виновным и осудили пожизненно. Оставаться мертвым. История с расследованием убийства Синтии Кейдио, однако, на этом не закончилась. Уже в 21 столетии стали выясняться любопытные детали, связанные с осуждением Ли Энглина. Стало известно, что участвовавший в расследовании сержант полиции Детройта Чарльз Бленчард имел основания для личной неприязни к Роберту Ли Энглину. 13-летняя дочь полицейского, Деннис Бленчард, училась в одном классе с дочерью Ли Энглина, Мишель. Девочки на дух не переносили друг друга, и что самое неприятное, в их конфликт постоянно вовлекались старшие. Еще задолго до обвинений в убийстве Синтии, сержант Бленчард грозил Ли Энглину всяческими бедами. Также определенные сомнения вызывает объективность суда, поскольку сержант Бленчард являлся старшим братом Джеймса Бленчарда, молодого политика, делавшего все годы карьеру в Мичигане. Чуть позже описываемых событий, в 1983 году, Джеймс стал губернатором штата Мичиган с совмещением должности посла США в Канаде. В общем, довольно заурядное звание сержанта полиции не должно вводить в заблуждение. Чарльз Бленчард, благодаря своему родству с молодым перспективным политиком, располагал немалым административным ресурсом, и возможность Ли Энглина получить справедливое правосудие в Мичигане представляется весьма призрачной. Братья Бленчард делали успешную карьеру на ниве государственной службы. Джеймс начинал мелким чиновником в муниципалитете, а Чарльз подвязался на ниве полицейской работы. Репутация и влияние одного всегда работали на руку другому. Сначала молодой политик Джеймс Бленчард упоминал к месту и не к месту о своем старшем брате, перспективном сотруднике полиции, вычищающем Авгиева конюшни преступного мира Детройта. А потом уже Чарльз в нужные минуты ссылался на авторитет влиятельного брата. Наивные люди искренне верят в то, будто в США нет коррупции. Но надо ясно понимать, что на местном уровне, округа или штата, тандем таких братьев был способен провернуть практически любую не вполне законную, либо прямо незаконную комбинацию. История осуждения Ли Энглина журналисты заинтересовались в десятых годах 21 века. Однако тяжело больной Чарльз Бленчард на острые вопросы отвечать уже не мог. Он умер 3 марта 2013 года в возрасте 78 лет. Его дочь Деннис, которая как раз и конфликтовала с Мишель Энглин, пыталась всячески избежать общения с прессой. Она даже взяла фамилию матери – Паттин, лишь бы максимально дистанцироваться от отца. Когда же журналистам, наконец, удалось ее разыскать, Деннис категорически отказалась отвечать на их вопросы. Сотрудники ФБР, занявшиеся уже в наше время анализом истории похищений и убийств подростков в Мичигане в 70-х годах прошлого века, посчитали, что убийство Синтии Кейдио не раскрыто, и это преступление должно рассматриваться в числе прочих эпизодов. Не будем раньше времени опережать ход событий и предсказывать выводы ФБРовских профилеров. Мы до этого еще дойдем. Любопытно и то, что точка зрения сотрудников ФБР никак не повлияла на судьбу Роберта Ли Энглина. По состоянию на июнь 2015 года тот продолжает оставаться в тюрьме. За минувшие с момента ареста 37 лет он так и не признал свою вину. ФБРовцы тоже считают его невиновным, но это обстоятельство помочь осужденному не может. Такая вот, понимаешь ли, загогулина, как выражался иногда Борис Ельцин. Оставаться мертвым.